Часть вторая. Я другой такой страны не знаю. Новый, 37-й. Горы белые, с длинными темными пролысинами там, где ветер сдул снег. Мне казалось, что поезд давно кружит вокруг одной и той же горы. Я устала смотреть, и не только смотреть. Я устала молчать о самом главном, о единственном, что имело значение в жизни. К молчанию об отце прибавилось молчание о матери. Это новое началось в Кунцеве, куда мы заехали во время пересадки в Москве. Старший из маминых братьев, Константин, был секретарем Кунцевского горкома партии. Это от него приехал дедушка к нам в Таганрог, из его пайка привез хлеб такой памятной белизны. Когда-то наша семья и семья Кости, его жена Зоя и двое детей, жили под одной крышей дедовского дома в Челябинске. Но мы, дети, тогда были слишком малы, и теперь нас объединяли лишь отрывочные воспоминания и фотографии, где мы запечатлены в ряд, по росту. По нашем приезде Валентин сразу заперся с Костей в его кабинете. Они вышли, когда все давно уж томились за накрытым столом в ожидании обеда. Лица их были непроницаемы. «О, прекрасно!» — воскликнул дядя Костя, оглядывая стол, чтобы не отвечать на тревожный вопрос в глазах жены. «Сейчас мы произведем опустошение». Лишь выпив рюмку и закусив, он повернулся к Валентину. «Как там Вера?» «Здорово!» — последовал ровный ответ. Этим известием исчерпывались сведения для присутствующих. Дальше все шло так, будто мы просто заехали в гости приятно провести время с родными. Со мной были очень ласковы, но об отце и матери не говорили, как если бы с ними было все в порядке. Дети, по моим наблюдениям, ничего не подозревали. Мне в их веселье было одиноко. Я предпочитала сидеть в углу с Кацем на коленях и делать вид, что читаю. Кац, после одной его безумной попытки вернуться в прошлое, когда он чудом вырвался из корзинки и стал царапать визжащее под его когтями вагонное стекло, после этой попытки он присмирел. Выпущенный в чужой просторной квартире, не проявил к ней интереса. Есть отказывался. Также угрюмо отвергал любые заигрывания. Но стоило мне сесть, как он прыгал мне на колени, возникая из ниоткуда. Мне казалось, через меня, мамину дочь, он ищет связи с ней. А я через него, через его весомое надежное тепло, ощущая бывшее тепло родного дома, оно еще жива чья-то горячая привязанность к матери. Мы с Валей съездили в Москву. Мама наказала ему непременно купить елочные игрушки и свечи, чтобы у меня была елка на Новый год, как была бы при ней. Как будто что-нибудь могло теперь быть как при ней. А снежная Москва с громадами домов, уходящих в вышину, куда не достигал свет фонарей, с торопливой толпой, загадочным мерцанием букв ТЖ, блеском елочной мишуры под праздничными огнями мелькнуло в сумраке метеором. В Кунцеве Валю дожидалась челябинская приятельница, прослышавшая об его приезде. Хорошенькая, нарядная женщина, пахнущая дорогими духами. Как-то сразу она и оба брата стали дурачиться. «Я никогда не видел дядю Костю в таком мальчишеском настроении». Потом, перебивая друг друга, вспоминать прошлое, комсомольскую ячейку, разбросанных жизнью друзей. Я сидела в углу с Кацем на коленях и думала, что не могло не быть места в этом прошлом для моих отца и матери. Почему же они молчат о них? И как они могут веселиться? И вдруг я догадалась, что молчат они потому, что им страшно. И веселятся, чтобы заглушить страх. И, наверное, в этом молчании есть смысл. Какое-то тут правило. Молчанием эту беду делают менее опасной. Ее не заговаривают, а замалчивают. А раз так, то и я должна помалкивать. Кажется, мы перестали кружить вокруг той горы. Кажется, вот эта другая, по ней ползут вверх черные букашки-домишки, которых на то и не было. «Уфа!» — сказал Валентин. «Это гора? Не гора, а отрог. Даже холм. Мы ведь на самом юге Урала. Настоящих гор тут не увидишь». Но меня поразила совсем не гора, а разбросанная по ней какая-то разлапистая деревня под угрюмым небом. Перрон не был расчищен, и высыпавшие из поезда пассажиры ставили свои чемоданы, баулы, узлы прямо на снег. Вокзал совсем не походил на щегольской таганрогский. Да и не вокзал это вовсе, невзрачное обшарпанное строение. Толпа валила не сквозь него, а как-то обтекала его сбоку, в узкую щель. «Валентин!» — к нам подбежал Леонид, по-домашнему Лёка, самый младший из трех братьев Морозовых. Я помнила его почти подростком. Он приезжал в Таганрог, чтобы увидеть море. Теперь ему было за 20. «Телеграмму только принесли, мы ждали вас завтра». Братья обнялись. «Здорово, племяшка!» «Ух ты, какая шуба! И бурки! По нашим морозам! Не забыла, значит, Вера Урала!» Она ничего не забыла. Ничего, что могло мне понадобиться. Сам Леонид был в коротком пальтишке, бумазейных шароварах и лыжных ботинках. Он схватил мой чемодан, Валя свой, я корзину с котом, и мы двинулись в узкий проход. На привокзальной площади извозчиков не было. В стороне стояло несколько розвольней, устланных соломой, но около них топтались хозяева, занятые своим грузом. У лошадей ресницы лохматились инеем. Снег на площади во многих местах был пробит желтым, и я отводила глаза. «До трамвая 2 квартала перейти, от него 6, — объяснил Леонид, — айда лучше за дами». Мне казалось, что идем бесконечно, и все в гору. Одолеешь один подъем по снежной тропинке, окажешься на улице из потемневших деревянных домов. Пройдешь чуть, и снова подъем по тропинке, крутой, извилистый, опять улица, снова подъем, дугой. Люди навстречу попадались все низкорослые, кривоногие, с плоскими лицами, многие в лаптях. Глиняные болванчики. Это была не моя вина. Слишком резкий скачок в подсознании от красоты уроженцев юга к преобладающей неказистости степняков. За Уфой начинались степи. Наконец мы остановились у ворот. Леонид пнул ногой калитку, и мы протопали на крыльцо двухэтажного деревянного дома. Других, как видно, в этом городе не было. Непослушными на морозе пальцами была отперта дверь, и мы одолели последний подъем по внутренней лестнице в сени на 2-м этаже. Леонид снова пнул дверь с возгласом: «Принимай, мать, гостей!» Мы переступили порог, но никто не откликнулся. Не вернулась еще с базара. Мясо пошла покупать для пельменей. «Говорю, завтра ждали. Раздевайся, племяшка. Добро пожаловать в родной дом». От этих слов у меня защипало в носу. Я стала торопливо стягивать шубу. Выпустила кота из его тюрьмы. «Ну что, худо с Александром?» «Худо. Идет следствие. Вера осталась воевать. Думаешь, отвоюет? Времена пошли. Шкуры!» — выругался Лека. Я была рада, что молчание нарушено. И испугана, что добрый дух, робкий дух, витающий над бедой, чтобы она не очень росла, и стает. Я огляделась. Маленькая комната, в ней помещался лишь объемистый сундук, на котором, как выяснилось, спала бабушка, и какой-то странный не то столик, не то шкафчик за решеченными дверцами. Оказалось, бывшая кроличья клетка. Слева дверь в темную кухонку, прямо дверной проем, без двери, в довольно большую комнату. Столовая. Леонид заключил нас жестом в маленьком пространстве. А там гостиная, спальня, кабинет, что угодно для души. В перечисленных апартаментах у окна стояли крашеный желтой краской стол и стул. У стены железная койка. Один угол был завешен цветной занавеской, шкаф. Под высокой, довольно глубокой лежанкой русской печи стоял еще один небольшой сундук. Все. Была эта нищета веселой или невеселой? Последней она во всяком случае не была. Очень много света с двух сторон. На пол брошен пестрый домотканный половик. Таким же половиком покрыта койка. И над ней на стене алая ткань. Я принюхалась. Нет, запаха невеселой нищеты тоже не было. Ткань над койкой при ближайшем рассмотрении оказалась не просто тканью, а знаменем. Настоящим знаменем. С потускневшими золотыми буквами Георгию Георгиевичу Морозову, пламенному борцу за дело революции к десятилетию октября от товарищей подпольщиков. Значит, Ташкент они найдут? Да нет, вряд ли. Кости вот заехали, теперь к вам. Дней 5 побуду и дерну. Собьются со следа. Я забыла про знамя. Как? Значит, Валя не просто уехала, а скрывается? Ему грозит опасность даже здесь, а мама там, на виду. Распахнулась дверь, впустив морозное облачко и кого-то в черном, мохнатом. Бабушкина куртка из собачьего меха, которая величалась дохой, была ни с чем не сообразна. Сброшенная на сундук, она, казалось, вот-вот залает. Кац выгнул спину и зашипел. Бабушка размотала платок и предстала в своей прямой осанке. С фотографии, бывшей у нас дома, глядело жаркими глазами красивое лицо с высокими скулами, на которые ложились черные кольца волос. И теперь лицо бабушки оставалось красивым, лишь глаза ушли глубже, под веки до углы губ опустились. Совершенно серебряные кудри образовали настоящий ореол вокруг очень смуглого лба. Это придавало наружности бабушки благородство и значительность. «Приехали! Здравствуй, сын! Ну-ка, покажись, внучка!» Это напомнило мне. «А ну, поворотись, сынку! Какая ледащая, долгоногая, коза и коза! Взгляд отцовский!» Определила бабушка и повторила Лёкина. «Худо? Как Вера-то?» «Ты что, Веру не знаешь?» «Знаю», — коротко ответила бабушка. «Давайте обедать». Ночью я проснулась на сундуке под лежанкой, на которую улегся Леонид. Сначала мне показалось, что я все еще в купе поезда, а из коридора падает свет. До меня донесся тихий Вален голос. Я был бы в 4 шагах от него, мать. Так полагается по правилам охраны. Вмиг я вспомнила, где нахожусь. Свет падает из маленькой комнаты. Там разговаривают Валя и бабушка. Они, видно, еще не ложились. И в кармане у меня револьвер. Понимаешь, мать? Чего же не понять? Я бы тебя благословила. О чем это они? Я мог бы выстрелить в него запросто, и все. О ком это они? Валентин когда-то охранял вождей. У меня даже волосы похолодели. Но как я мог тогда знать? Завещание Ленина было скрыто, ты знал? Смутно что-то такое. В завещании о нем все сказано, тиран. Потому и слезала корова завещание. А в революцию никто об Ироде слыхом не слыхал. Ленин и Троцкий, вот кто вожди были. Простить себе не могу. Главное, револьвер в кармане. Да, промашку ты дал, сын, а хорошо бы. Что это, враги? Настоящее вражеское гнездо? Я села, снова легла, спокойно. Ведь это моя родная бабушка и Валя. Но они хотят убить. Убить страшно подумать кого. Натянутое на голову одеяло не помогло. У меня не попадал зуб на зуб. Я ворочалась в тоске. Что делать? Неужели мой каторжник подумает, что я привел сюда погоню? Сердце с этого удара вдруг стало биться ровнее. Можно не разделять взглядов любимого человека, но уважать их. Даже если он белый. Даже если белый. Голос матери прозвучал совершенно явственно. Я откинула одеяло. Было темно. Все улеглись. Спать, спать. Разве тут уснешь? Нет, какое, однако, злодейство. Когда я проснулась, солнце заливало комнату светом, просеянным сквозь морозные узоры. Свет имел свой запах. Запах свежеиспеченного теста. Заглянуло смуглое в серебряном ореоле лицо. Проснулась внучка, давно пора. Шаньги уже на столе. Разом припомнилось ночное. Я соскочила с сундука. На покрытой клеенкой кроличьей клетке высилась горка румяно-золотистых шанек. Стояла кринка молока. Блестел алюминиевый чайник. А вот и пирожки с брусникой. Бабушка внесла противень и поставила на табуретку. Это к чаю. А шаньги хорошо запивать молоком. Самая сибирская еда. Мы сидели за клеткой очень тесно. Я из-под тишка поглядывала на бабушку и Валю. Разрумянившаяся у печки бабушка казалась очень довольной, что труды ее рук исчезают с такой быстротой. Валя на лицо — само умиротворение. «Да, мать, давно я так не едал». Пол, да они ли вели ночью злодейский разговор? Не приснилось ли мне все это? А откуда бы я тогда узнала о завещании? Нет, не приснилось. Я помнила весь разговор до единого слова. Как же они могут быть так спокойны? Даже довольны. «Еще бы едал», — отозвался Леонид. «Никто не умеет жить, как наша мать. И это, заметь, на гроши. К Новому году зарежу поросенка, окорока запеку. Вот тогда будет жизнь. Ты пробовал домашний окорок, внучка?» Я помотала головой. «Да, ничего не поделаешь». Придется, видно, жить с этим знанием о них. Буду ли я их меньше любить от того, что узнала ночью? Нет, не буду меньше любить. Мама оказалась права. Можно не разделять взглядов. Ну, а если бы они и вправду замыслили убить и смогли осуществить свой замысел? Да что тут ломать голову? Не дано мне решить эту взрослую задачу. Надо постараться забыть. Одно ясно. Люди с такими добрыми лицами не могут быть злодеями. Тогда кто же злодей? Нет, все, все забыть. После завтрака братья ушли на каток. Бабушка сказала, что ей надо стряпать пельмени. Не пойду ли я, чтобы не скучать к еврейке? Мне показалось, что я ослышалась. Кому? К еврейке. Из Германии тут одна. От фашистов бежала с двумя девками. Старшая барышня уже, а другая помене. Вот и подружки тебе. Самоёта Цицилия Марковна кличут. Но старухи окрестные запомнить не могут. Еврейка да еврейка. Но я и привыкла. Идти оказалось недалеко. Отодвинуть одну доску в сенях, протиснуться в щель и очутиться в таких же точно сенях. Не успели мы завершить эту операцию, как из двери высунулось круглое румяно-белое лицо, ярко сверкнули глаза. «Добро пожаловать!» Дверь теперь была распахнута, и на пороге стояла, улыбаясь, женщина обширных размеров. «Здравствуйте, Катерина Дмитриевна! А мы ждем, не дождемся Нелечку. Заходите, пожалуйста». Бабушка извинилась, что не досуг. Я вошла. Квартира — точная копия нашей, только обставлена обычнее. Клетки для кроликов не было. Зато был старорежимный комод. Старшая из девочек, Эльза в неподдельно заграничной юбке в яркую клетку и коричневом суконном жакете с белой меховой горжеткой, собиралась уходить. И ушла, ничего не надев поверх, в 40-градусный мороз. Младшая, Марта, довольно беззастенчиво разглядывала меня зелеными козьими глазами. Основное впечатление от Цицилии Марковны — веселая живость глаз, манер, движений. Она угощала меня супом из хлебных крошек с изюмом. Я была сыта по горло, но этого диковинного супа отведала. Он оказался очень вкусным. Цицилия Марковна тут же пояснила, что такой суп едят все немцы. Хлебные крошки никогда не выбрасываются, а сметаются со стола в особую корзиночку. Когда их накопится достаточно, варят суп. «И богатые», — не поверила я. «И богатые», — с воодушевлением ответила Цицилия Марковна. «Но они едят еще кое-что», — презрительно уточнила Марта. «Конечно, едят, но хорошая хозяйка никогда не позволит себе выбросить ни крошки. Моя мама очень хорошая хозяйка». «Ты что, хочешь сказать, что я плохая хозяйка?» «Ничего я не хочу сказать. Нелечка, не перенимайте у моей дочери манеры. Это не доведет до добра. Наверное, я плохая мать». «Ну что вы?» «Кто говорит?» — неопределенно бормотнула Марта. «Конечно, плохая, раз моя дочь совершенно не умеет себя вести. Но если бы у меня было из чего готовить, то я все-таки была бы хорошая хозяйка», — повеселела она. «Скажешь нет? Ха! Если есть из чего готовить, то всякое». «А вот и не всякое. Я прошла немецкую школу. Это кое-что, скажу вам. Немцы — особый народ. Возьмем, например, миллионера. Едет он в своем роскошном авто, а на мостовой лежит гвоздь. Что он сделает? Объедет? Ни в коем случае. Он остановит автомобиль, выйдет и поднимет гвоздь, чтобы не проткнуть колесо. При чем тут колесо? Он немец, а гвоздь — вещь, пусть маленькая». «Миллионер выйдет поднять гвоздь?» — изумилась я. «Такая жадина». «Это не жадность, а экономия. Мои дочери не могут этого понять. А вот немцы... Немцы, немцы, чего ты убежала, раз они такие хорошие, твои немцы?» «И не убежала бы ни за что, если бы не Гитлер», — глаза Цицилии Марковны сверкнули. «Ее папа был коммунистом, но ему мало этого, он еще еврей, а это совсем другая клеенка». Она заметила недоумение в моих глазах. «Нет, не клеенка. Я хотела сказать, ну как это называется? Материя, ну это. Из какой делают обложки на книге? Калинкор? Калинкор. Ну, конечно, калинкор. Совсем другой калинкор. А я клеенка. Ха-ха-ха». Смех ее был так могуч и заразителен, что хохотали мы уже втроем, повторяя сквозь слезы. «Клеенка. Ой, не могу. Клеенка». Отсмеявшись, я спросила: «А где он теперь, ваш муж?» «Когда мы приехали в вашу замечательную страну, его почему-то арестовали, хотя он коммунист и еврей». Меня затопило горячей волной сочувствия и братства. Доска в сенях стала отодвигаться по много раз на день. «Это Циля молодец», — говорила бабушка, — «веселая, хотя попала, как кур в ощип, из Германии-то. Сильно ведь она сюда, в Уфу. Русский она, правда, знает. Родители ее из Литвы, что ли? Все одно, чужбина. Она не унывает. Девчонок только своих зря распустила, больно перечит». Перед Новым годом мы все вместе наряжали елку. Бабушка водрузила на стол обещанный окорок. Испекла пирог с калиной. Я была обескуражена запахом этого лакомства. Цилли попросил накануне у бабушки козьего молока и к праздничному столу принесла в эмалированной миске нечто застывшее, аппетитно колышащееся и совсем с другим ароматом, чем калина. Это рождественский пудинг с лимонной корочкой. Вы спросите, где я взяла лимонную корочку? Я вам скажу, это мой секрет. Вместо вина бабушка сварила пенистую сладкую брагу. «Куда там шампанскому?» — восклицал Леонид. «Во Франции мать стала бы миллионершей. Они бы знать забыли про свое шампанское». Елка, разукрашенная московскими игрушками, ожидала своего часа. При зажженных свечах она озарилась блистающей красотой, и в комнату тихими шагами вошел праздник. Огни двоились у меня в глазах. Я думала о том, что переживает в эту минуту отец, где мама. На свободе или... Да, это был очень тихий, едва слышный праздник. Куда это годится?» — воскликнул друг Валентин. «Что это мы совсем приуныли? Ведь Новый год!» «Да, 1937-й», — подхватил Леонид. «Авось вынесет нас нелегкое. Надо встретить его, как подобает». Я не заметила, когда занялось. Я видела, как огонь споро бежит от ветки к ветке по ватному снегу. Миг, и к потолку взмыл слепящий факел. Раздался визг, грохот. Валя сдернул с кровати половик и набросил его на шелестящий огонь, сверху одеяло, собачью доху. Все это повалили. Братья и бабушка топтали чадящую кучу ногами. Я впервые видела, как огонь тушит тряпками, а не водой. Комната наполнилась дымом и вонью. Потом обгоревшее дерево выбросили на снег. Открыли форточки. Половину ночи подметали, выносили мусор, мыли пол. В обретенную чистоту вполз запах мокрой гари. Что-то он напомнил, что-то недавнее. Новогодняя ночь пахла ночью обыска. Утром на свежем снегу лежал черный остов вчерашней красавицы.